на похмелявшегося шампанским за состояние близкого к параличу. «А где мужики?» — огляделся он. «Маленький гигиенический шопинг. Вот неугомонные». Отошонок весело сообщил, что никакой специальной комиссии из Москвы не будет, разобраться во всем на месте поручено ему. И вообще, происшествие воспринято со скорбным спокойствием. В стране каждый день что-то падает, сталкивается, обрушивается или взрывается. Пообвыклись. Зато столичное начальство просто взбесилось, узнав, что Велигорского собирается показывать по мировой телевизионной сети с пачкой Винстона. Не равен час, мерзавчатый пресс-секретарь подсунет информацию президенту, да еще под плохое настроение, и тогда начнется. Сказали, голову оторвут и ему, и мне, и вам, если такой позор допустим. Приказали отговорить. Может, и не послушаться? Большие деньги все-таки, усомнился я. Для настоящего летчика небо дороже денег. Не мне вам объяснять, твердо объявил Отошонок. Будем работать с кадрами. А где Катерина? Сейчас позову. Она как раз о вас все утро спрашивала. У меня мелькнула похмельная мыслишка и его втянуть в наше хламидийное братство. «Нет-нет, мне надо бежать», — сразу заторопился посольский крысенок. «Англичане уже свою комиссию организовали. В 2 часа первое заседание. Вас, между прочим, тоже приглашают». «Обязательно приду, если...» «Нет уж, без всяких если. Знаете, как трудно было убедить Москву в том, что вы ни в чем не виноваты? И потом, на вас 2 велосипедиста в суд подали за велосипед». «Почему 2?» «Они тандемом ехали». В номере я застал Катерину, уже собранную в дорогу. Она укладывала в чемодан последние вещи. «Таблеточки не забудь купить. А то некрасиво получится с новым шефом-то». «Какие таблеточки?» «От хламидиоза». «Ну, вот. Одна от вас, мужиков, грязь». Она даже села от огорчения на постель. «Ко мне претензии есть?» «Я сам пострадал». «К тебе нет». «Тогда давай прощаться». «Прощай». «Место у тебя есть на примете или помочь?» — великодушно предложил я. «Спасибо. Я думаю, меня возьмут в Лось-банк». Это походило на правду. Вице-президентом банка Лосино-Островский был Костя Литуев, сын крупного ГБшника, специализировавшегося в свое время на борьбе с диссидентами. Сахарова как раз он вел. Сейчас, кстати, написал воспоминания об академике. «Наедине с совестью» называется. Когда контора кукарекнулась, папаша, пользуясь своими связями, организовал молодому банку мощную службу безопасности, а в качестве гонорара попросил хорошее место для своего 30-летнего сопленыша. Тот быстро вошел во вкус и за 3 года расколотил 4 банковских лимузина, но ему все сходило с рук. В Лось-банке у меня был счет и еще кое-какие полузаконные делишки. Всякий раз, когда я появлялся там, сопровождаемый Катериной, сопленыш Литоев смотрел на нее, как пионер, которому в почтовый ящик вместо мурзилки засунули плейбой. Все сходилось. Что ж, пусть теперь он позачуганит. Надеюсь, после твоего прихода